Девушка указала пальцем на едва заметный узор из зеленого полупрозрачного камня, чуть подсвеченного вечными лампами. Планета на фоне газового гиганта с кольцом, затерянная колония людей где-то в космосе, на крохотном водном спутнике газового гиганта. Сатарин, кажется, хочешь сказать, тамарцы были людьми с Земли? Роботы здесь тоже любят поговорить о том, что это последняя колония людей. В их реальности это может быть правдой, но вообще-то многие истории ветвей человечества противоречат друг другу. Значит, разрушения Земли не было? Почему-то этот вопрос показался для меня очень важным. И да и нет, мы говорим про Терру, с которой бежали тамарцы. Похожая сказка есть и у Иридиан. С ними, кстати, все проще. Это колония людей на планете Ирида в Солнечной системе. Им пришлось сильно постараться, чтобы из научной станции превратиться в обитаемый мир в условиях запредельного холода и отсутствия привычной атмосферы. Это ответ, почему они лучше в энергобарьерах. Они всю жизнь живут в них и управляют полями. А селениты? С горящими глазами спросила Сейна. Помнится, как-то она обмолвилась, что коллекционирует истории человечества. У селенитов о Земле вообще ничего не сказано, но есть легенда о хрустальной птице, прилетевшей со звезд. Возможно, это были первые колонисты. А еще есть псобловцы. Знаешь, как свою планету называют псобловцы? С легкой улыбкой повторила она. Земля, третья от Солнца, с описанием материков, полностью совпадающей с той Землей, которую ты помнишь. А ты тоже помнишь? Нет, скорее всего, я не с твоей планеты. Мой дом назывался Мельхиор. Планета в системе условно двойной звезды Амбер. Вот только знаешь что? Я знаю три противоречащих друг другу культуры, которые тоже считают его своим домом. Звездная империя домов Три и биолюминесцентная планета пещер не могут существовать в одной реальности. Так же и с Землей, да и многими мирами, которые здесь вспоминают. Хотя большинство проходчиков все же из твоего мира. Я припомнил биографии моих знакомых, но вспоминалась только Дина, якобы богиня какого-то далекого мира. Хотя, Сейна точно была землянкой. Вот только если все это правда, то с той ли Земли? Рядом с горящими глазами на белую смотрела Сейна, кот Ялинскилим и Аридарх. И что это тебе дает? Вот конкретно здесь и сейчас, многое. Тамарцы помешаны на безопасности. Значит, они будут максимально избегать давать моды с шансом провала. Настройка терминалов – полезная способность. Но по этой аналогии я бы не стала ставить такой режим на терминале ионитов. Я знаю, как устроены медцентры Тамари. Медицина у них была даже лучше, чем у селенитов. В этом терминале можно смело заказывать модификацию мозга и не бояться что-то повредить. Если опасность будет, ты об этом узнаешь первым в описании. Когда ты знаешь историю расы и понимаешь устройство их общества, ты начинаешь понимать, что ожидать от них. Примерно понял. Привал на модификацию вышел занятным. Уже выйдя из терминала, нейры помахали рукой Альме. Судя по лицам, все прошло отлично. Монстры за это время нас сильно не беспокоили, но срок халявы медленно подходил к концу. Тем временем, ко мне направлялись мои первые созданные из фрагментов соратники. Эсер проявил первый за все время признак искреннего любопытства, когда из дыры в убежище вышла ставшая неразлучной четверка из Манри, Мордрида, Наги и так оставшимся безымянным безмолвный бывший Эстервиз. Хранитель леса склонился в поклоне Манри. «Говори сразу, в чем дело?» «Хотим попробовать войти в терминал», — ответил за него Мордрид. «Серьезно?» — удивилась Сейна. «Пусть попробуют». Пожал я плечами и обернулся к Манри. «Панель знаете где? Можете попробовать, конечно». Вот и эксперименты пошли, хотя еще не все мирные успели пройти. По правде, я и сам хотел это предложить. Правда, лишь одному из них. Результат заставил меня крепко задуматься о природе всего в этом мире. Терминал ожидаемо проигнорировал троих из четверки, выделив лишь бывшего лича, некогда носившего глупое прозвище Нагибатор. Значит, происхождение таки важно, и оно закреплено здесь как статус. Даже став монстрами, бывшие проходчики имеют шанс вернуться. Система продолжает считать их своими, только временно находящимися не в том статусе. И проходчики изначально – жители Земли. Одной из версий, по крайней мере. Но для монстров стены путь тоже не закрыт. Достаточно разумное существо может как-то развить уровень осознанности свыше требуемых 50%, и та же система будет вынуждена признать его или бедствием, или проходчиком. Первое, если тварь при всей своей осознанности вышла слишком опасной или злобной. Второе, не знаю. Пока не знаю. Но скорее всего, Как-то это тоже возможно. Надо бы расспросить Белую побольше об этом всем. Наги поставил несколько убойных способностей, на голову обогнав своих сородичей некродендроидов. Был ли он осознаннее, даже не знаю. При всей важности этого показателя я крайне редко встречал терминалы, которые могли на это ответить точным числом в процентах. Я даже не знал, есть ли у Наги те самые нужные 50, или система делает ему скидку за то, что когда-то он был человеком-проходчиком, а не личом. На этой ноте халява и закончилась, как я и предсказывал. Возвращаясь к тому, с чего начал говорить о нашем привале, все заняло слишком много времени, и пройти терминал все, кто хотел, уже не успели. Но неприятность прила совсем не та, которую мы ожидали. Все началось с жужжания. «Сейна, выключи этот звук, это невыносимо», — послышался голос Эстель. Наушники уже были на ней, но, видимо, сильно не помогали. Жужжание услышал даже я, хоть и не так быстро. «Какого хрена?» — послышался осторожный голос Рейна. «Эй, поглядите-ка, Арк, у нас проблемы», — поддержал его Лис. Прямо через стену медленно просачивался рой насекомых. Что-то вроде шершней, скрещенных с саранчой. Существа каким-то неведомым образом проходили сквозь стену. Их было черт, их было реально очень много. Они надвигались единым фронтом, медленно, но неотступно, будто грозовое облако. Или миазмы. Первой догадалась Белая. «Пчелы?» — не поняла Сейна. «Это 18-й, буркнула первая проходчица. «Я понятия не имею, как выглядят миазмы во второй десятке. Попытка уничтожать их магией ни к чему не привела. Вернее, существа отлично дохли и также отлично огрелись на атакующего, потому все, что успело проникнуть в нашу локацию через стену, сразу же двинулось на нас и также быстро было уничтожено огнем всей группы. Но существа продолжали просачиваться сквозь стены. Новые на нас уже не огрелись, но стало понятно, что держать оборону вечно не выйдет. Области количества, откуда лезли насекомые, только увеличивалось. Создавалось впечатление, что миазмы разом накрывают с десяток локаций. Может, так оно и было. «Эй, Эстер, ты так и останешься тут? Видишь, миазмы даже краску сдирают. Я рад, что пчелы пришли. Хотя моя душа грустит по растениям, которые они сожрут, и о воде, которую выпьют. Но ничто не бывает вечно. Эстер знает. Теперь Эстер предлагает уходить. Или остаться, и стать частью роя как пища. Спасибо на добром слове, приятель», — скривился я. «Не стоит благодарности. Эстер не питает враждебности. Эстер желает познавать себя. Оставить меня в покое – это лучшее, что ты можешь мне подарить». Мы спешно вернулись наверх. Никаких ловушек с закрытой дверью и чем-то таким не обнаружилось, как некоторые опасались. Миазмы и локация имели не связанные механики, потому никак не взаимодействовали. Разве что декоративные растения таморцев были уничтожены под корень с появлением монстров. Едва мы вылезли на 17-й, обратно в дом, как внизу увидели усилившийся поток из саранчи. Насекомые уничтожили практически все на своем пути. «Вовремя», — тихо сказала Белая. «Надеюсь, не предложишь продолжить спуск?» «Предложу искать обходной путь. Мы не знаем, сколько длится этот вид миазмов, но змей предполагал, что на нижних этажах миазмы могут приобретать новые формы. Правда, он предполагал скорее вирусы, чем насекомых». Я тем временем призвал вход в убежище. Пока мы гуляли у терминала, наверху без остановки трудились некродендроиды, собирая все, что могло показаться полезным. Уверен, вирусы там тоже есть. И еще что похлеще. Затем обернулся к искательнице. Выглядела она неважно. Почему-то жужжание насекомых сильно выбило ее из колеи. «Эстель, ты можешь определить, где находится ближайшая внешняя стена?» «Думаю, сейчас этот вопрос главный. Прежде чем мы двинемся дальше, хочу сперва убедиться, что твой способ работает». «Работает», — кивнула Белая. «Я постараюсь», — с трудом проговорила девушка. «Стараться не нужно, Ферл». Я обратился к спутнику Белой. «Не могу, меня тоже задело. Мы же слуховики», — он виновато развел руками. «Я проложу», — буркнула Белая. Девушка выхватила из легендарных ножен новый клинок, на этот раз прозрачный, из хрусталя. Он казался очень хрупким. Такое и от простого взмаха может сломаться, не то что от удара. Белая что-то шепнула в рукоятку и отпустила декоративное оружие. То зависло в воздухе и медленно, волнообразными движениями, стало настраиваться в вертикальном пространстве, указывая на прочь из дома таморцев, в сад. А за ним, как вскоре выяснилось, железные ворота, обитые цепью и с большим современным замком тамарского образца, с начинкой из силикатобиотика. «Что-то мне это не нравится», — поделилась сына. «Обычная декорация», — равнодушно бросила белая. Она поймала плывший перед нами хрустальный клинок и сунула в ножны, после чего вытащила снова, но уже не его, а меч черный. Взмах и цепи вместе с замком повалились на пол. «Путь свободен. Идем», — белая обернулась ко мне, и я снова уловил огоньки любопытства и нетерпения в глазах девушки. Она наконец-то была в своей стихии, к чему шла столько циклов, и теперь не собиралась ни одной секунды тратить на отдых. 20. Кошмары, желающие счастья. «Ну вот, старое доброе средневековье», — порадовался лис. «Трофеев будет меньше», — не согласился кот. «При этом не факт, что легче», — кивнул Рейн. «Все равно привычней», — хмыкнул лис. «Я склонен был с ним согласиться», — хотя в то же время был согласен и с котом. «Голубой металл», — ухватила главная сына, глядя на представшую перед нами штольню. Следующая локация была заброшенной шахтой. Антураж был явно несовременным: деревянные бочки, ржавая кирка у порога, дальше еще какая-то разбитая глиняная посуда. Пол был покрыт гнилыми деревянными досками, из них же сколоченных липкие с виду подпорки. Вполне возможно, что внезапный обвал — часть запланированного сценария. «Ну что ж, начнем». Темный лес. Перепуганная крыса выскочила из бочки и списком умчалась прочь. Зацветшие деревья жадно впитывали ману и рисовали на ментальной карте довольно запутанную сеть переходов. Скорее всего, хаб, хотя больше похоже на лабиринт. Выходов было несколько. Я насчитал 6, но дерево было не везде. Дальше локация переходила в пещеру. Впрочем, нам туда и не нужно было. Хрустальный меч указывал идти прямо, никуда не сворачивая. Аномалии возможны, но я не вижу чего-то конкретного. Возможно, это смешанная локация. Такие иногда, но встречались, когда было и то. Ну или просто какой-то особо хитрый тип монстра. Эстель прикрыла глаза и принялась погружаться в ощущения. Кажется, в себя она уже пришла. Рядом с ней Феррел делал то же самое. Тия тоже ненадолго пришла в сознание, причем сразу в двух телах. «Мозговой активности нет», сообщила Дина. «Чувствую присутствие чего-то потустороннего», — выдала Тия. Это был первый звоночек насчет угрозы в локации. «Что скажешь, белая? Шахты — универсальная локация. Смущает металл. Я такого не припомню в таблице. Больше всего напоминает необычный оттенок китары. Та тоже светится. Но прежде шахты с рудой я не встречала. Смотрите-ка, можем даже немного добыть», — заметил Ильгар и указал на ржавую вагонетку, в которой оказалась относительно сохранившаяся в целости кирка. Наверное, потому, что она тоже была изготовлена из того же металла и тускло светилась лазурью. «Хочу забрать домой», — загорелась рыжая механистка. Я задумался. Времени пытаться добывать руду, махая киркой, у нас не было, да и стоит ли оно того. Штука наверняка ценная, но среди нас нет шахтеров. Мои познания ограничиваются, собственно, маханием киркой. Может, бывший своровец, наш кузнец, что-то знает, но он как бы тоже работает с уже готовым сырьем. Но главная проблема все же – время. «Не сейчас», – принял я решение. Мы побрели дальше, не встречая никаких препятствий. Миновала треть локаций, когда штольня начала расширяться, переходя в большую пещеру. Впрочем, здесь был мох, изредка растущий на камне благодаря высокой влажности. «Слышу звуки воды, капли, будто дождь», — сказала Эстель. «Шаги». Только что будто на миг кто-то подернул воду, напрягся Феррел. Эстель оживилась. Тия пока не могла прийти в тело, еще не прошел откат, хотя вскоре должен бы уже подоспеть. «Просканируй окрестности», — приказал я напрямик Далахан. «Они уже рядом». «Хихик, такие смешные. Хочу поиграться», — улыбнулась она. «Интересно все же проследить, что на самом деле управляет Тией, когда она находится в своем мире». Пока что это нечто напоминало сильно пьяную и вернувшуюся в детство шаманку. «Они», — задумчиво уточнил кот. Рейн нахмурился. Вокруг леса воздух похолодел и подернулся слабым туманом. Остальные пока не спешили что-то предпринимать. Я сам прислушался, но слышал лишь капанье воды. В центре локации находилось что-то вроде колодца. Это была широкая, метров 100, шахта, уходящая вверх. Без света понять, насколько высоко, я не мог. Сверху без остановки лил слабый дождь. Внизу на такой же площади располагалась относительно ровная поверхность, неровно выбитая в камне. Вокруг из-за дождя обильно собирались лужи. «Вода», — сообщила белая. «Опасности нет». Зная нрав стены, вполне можно было ожидать, что сверху капает концентрированная кислота. «Эстель, Феррел, путь дальше уже слышите?» Те закивали. Парень уверенно, а девушка задумчиво. Белая снова призвала хрустальный меч, и тот, чуть поколебавшись, повернулся слегка в сторону. Мы решительно пошли дальше, и как только последний в группе ступил в дождь, как Эстель произнесла, что-то меняется, я слышу звуки, пересбор. Со смесью недоумения и страха сказал Ферл и посмотрел на Белую. Пересбор не может проходить в локации, где есть осознанные, ответила та. Это что-то другое. Аномалия, предположил кот. Эстель кивнула. Это был самый логичный вывод. Вот только в чем именно она заключается и откуда грозит опасность, закончилась, сообщил Ферл. Эстель снова кивнула. Нам туда, сказали они одновременно, указывая в разные стороны. Затем с испугом посмотрели друг на друга. Видимо, мысли у них были схожими. Не могли они услышать разные вещи. Все же речь идет о реальных звуках, а не мистике. Или нет, может, все дело как раз именно в мистике, если учесть, что больше всего о новом враге сказать смогла Тия. Хау, возмущенно произнесла Альма. Послышался плеск. Что там? Спросил я. Просто гусеница. Я ее уже сбросила. Я с сомнением посмотрел наверх, ожидая града из тварей, но мимо. Хрустальный меч над рукой Белой медленно развернулся, указывая на другой проход. Скорее всего, это локация лабиринт, пояснила она. Такие встречаются и выше десятки. Доходишь до нужной отметки, и часть локаций, которую ты не видишь, пересобирается, чтобы тебе пришлось искать путь заново. Это опасно, если здесь только это, то нет. Странно, что твой искатель эфир указывают в разные стороны. Полагаю, это некое усложнение против сенсоров. А твоему клинку можно верить, это легендарный артефакт поиска, пожала она плечами. Благодаря ему черная несколько раз убивала голубя, пока тот не научился прятаться. Если он не найдет выход, значит лучше всего будет пройти по любому пути до края локации, и там сделать пробой. Логично. Тогда пойдем за твоим артом, а там, если что, используем грубую силу. Пересбор вышел очень грубым, если не сказать жестким. Обратившись к связи с растениями, я осознал, что лока по большому счету была просто перемешана частями. Я прикрыл глаза на ходу, и перед внутренним взором нарисовалась новая карта. Ничем особым от старой она не отличалась. Просто маршруты были иными, только и всего. И в чем смысл ловушки? Задержать нас, или заставить дождаться появления монстров? Звучит нелогично. Прежде стена никогда не использовала свои механики, накладывая друг на друга. Появление твари из-за простоя, это самостоятельная механика, не связанная с пересбором отдельных локаций. Путь, выбранный клинком Белой, обрывался вместе с вымощенной досками тропой. Дальше путь продолжался куда-то в пещеру. Впрочем, если верить размерам, раньше здесь совсем рядом была дверь перехода в другую локацию, так что можно сказать, почти справились. Почти, мда, как же, дорога здесь и вправду заканчивалась. Но заканчивалась она совершенно неожиданно, мы пришли к деревянному подъемнику. Причем он не поднимал, а работал только на спуск. Вентиль, чтобы крутить. Простенькая панель управления, хотя даже она не сочеталась со средневековой шахтой. Арк. Послышался радостный голос Белой. Смотри сюда. На панели были выбиты вполне понятные отметки. 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Лифт на нижние этажи, удивился я. 4, 1 это какой этаж? 31, просияла Белая. Погоди, что-то тут не так, это слишком большая халява. Разве может быть колодец, который пересекает 0,2 этажа? Белая нахмурилась. Мы не знаем, как устроены локации здесь. Может, это нормально после 15-го, или 10-й этаж только один такой, а прочие не имеют усиленной защиты. Если бы это было так, система бы не извращалась с этой системой названий, скрывающей каждый кратный 10-й этаж. Продолжала бы с двузначной цифры. Ты прав, задумалась девушка. Но это не повод отказываться от дороги. Мы должны спуститься вниз. Сразу на 31-й, улыбнулся я. Жаль, что нельзя сразу на самый низ. Да, да, с искренним сожалением сказала Белая. Ты помнишь в какой-нибудь из своих жизней РПГ-игры, на компе или в виртуале, или у вас только фэнтези? Говори прямо. Знаешь, что случается с низкоуровневым игроком, который заходит без подготовки в локацию с монстрами из финального уровня? Я поняла, о чем ты, помрачнела Белая. Нет, мы обязательно воспользуемся этим, но воспользуемся очень осторожно. Я достал из кармана три зернышка и активировал призыв древня. Затем дал ему простую команду, нажать на нижний этаж. Древень не имел души и был фактически пустой древесной оболочкой, созданной лишь чтобы служить хозяину, так что его было не жалко. Затем закрыл глаза и погрузился в медитацию, устроившись напротив скалы. «Я буду сообщать все, что увижу», — начал было обещать я и замер, потому что контакт с древним почти сразу же оборвался, стоило ему исчезнуть из поля зрения, и я не успел разглядеть, что стало тому причиной. «Там ловушка», — уверенно сказал я. «Скорее всего, весь этот подъемник — одна большая ловушка для самых любопытных». Хрустальный меч все еще показывал в одном направлении, на ушедший подъемник. Более того, он клонился вниз, намекая, что в идеале нам нужно бы прыгнуть. «Какой приказ ты отдала мечу?» — спросил я у Белой. «Кратчайший путь до ближайшего края стены», — растерялась она, а затем нахмурилась. «Постой, спуск вниз не может быть ответом. Это должен быть прямой путь по этажу». «Вот и я о том же», — кивнул я. «Эстель, веди». «Или куда? Если я услышу вдалеке ветер за стеной и пойму, что там пустота, я скажу. Но пока мы далеко. Веди в ближайшую дверь, плевать куда. Мы здесь просто зря теряем время». Сердцем отряда на время стала бирюзово-волосая авантюристка. Она попросила, чтобы я из убежища достал ее музыкальный инструмент, нечто вроде металлического барабана, напоминавшего летающую тарелку или круглый черепаший панцирь. Ферл одобрительно закивал. «Видимо, это что-то их расовое». Полилась приятная мелодия. «Пожалуй, странный инструмент мне нравился, но долго играть девушка не стала. Хватило и 30 секунд. Соседнее ответвление налево, которое мы прошли, там звук сталкивается с препятствием». «Нет», — Эстель с удивлением посмотрела на Ферла. «Нам нужно вернуться почти к самой площадке с лужами и там пойти в правый проход». Двое слышащих зависли друг напротив друга. «Проверим сперва твой маршрут, раз нам все равно по пути», — я хлопнул искателя Белой по плечу. Тот кивнул, и спустя минут 10 мы стояли перед массивной дверью. Она чем-то напоминала одну из внутренних дверей в убежище. Сильван заморочился из любви к процессу и расписал дверь разными красками, плюс украсил растениями, некоторые из которых заменяли нам освещение. «Погоди», — остановил я Рейна, собиравшегося открыть дверь. «Что-то здесь не так, дверь не поддается зову Хуэрна. Значит, это не настоящие растения и не настоящее дерево. Я не чувствую ничего», — хмуро сказала Белая. Я осторожно встал рядом с дверью с Майром наготове. Рейн толкнул окаменевшей ногой дверь, и перед нами предстало КХМ. Весьма своеобразное зрелище. У окна своей комнаты в убежище стояла обнаженная Белая, демонстрируя великолепную фигуру. Девушка обернулась к нам и улыбнулась, томно проводя языком по губам. «Аномалия галлюциногенного типа, возможно, парадокс», — ровным ледяным голосом отчеканила Белая. «Или существо псионической цепи». Лже-Белая стала медленно разворачиваться, но на самой пикантной части зрелища настоящая Белая захлопнула дверь и направилась обратно. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Лишь покрасневшее лицо говорило о том, что ей было не все равно. «Разве у нас есть псионическая ветвь?» — уцепилась Сейна. И на этот раз Белая была только рада что-то ей рассказать. «Цепи нет, но есть один конкретный представитель. Кошмары. Признавайтесь, кто испугался при виде этого ужасного зрелища?» — послышался голос Мерлина. «Нашел время, когда вернуться в сознание». Белая вновь покраснела. «Откуда именно они пришли, мы не знаем. Скорее всего, самозародившиеся последствия некротической цепи. Иногда в стене встречаются существа, которые не совсем попадают в список официальных цепей. Однако сами кошмары не проявляют свойств абсорбции, ассимиляции», — поправила внимательно слушающая Сейна. «Ассимиляции существ, что свойственно скорее неактивной псионической ветви. К тому же, она предположительно является главной в тандеме цепей. Кошмары крайне редко присоединяются к прорывам некротической цепи. Змей называл их своего рода инертным видом». «Пришли», — сказала Эстель. «Я и сам не заметил, как мы вышли к дождливому залу, прошли мимо входа и вскоре оказались у непримечательной стальной двери. Она была закрыта на несколько замков и, как оказалось, была весьма прочной. К счастью, механизмы замков были хорошо известны коту, так что спустя минут 20 он с ними справился. И сперва я даже подумал, что на этот раз мы нашли переход в другую локацию. В уютном помещении пахло свежей выпечкой. Вдалеке потрескивал огонь в печи. Рядом на столе стояли на подносе горячие пирожки. На самом столе стоял большой самовар, чашки с чаем, от которых шел пар, и большой шоколадный торт. Все это создавало непередаваемую гамму ароматов, к которой успели выработать иммунитет лишь опытные члены Ордена Смотрителей, закаленные готовкой Сильвана. Новички, увы, такой закалкой не обладали. Послышался жалобный рев желудка, и Эстель решительно шагнула внутрь, но была остановлена моей рукой. Я взял ее за шиворот, хотя она даже не сразу это поняла. Затем обиженно посмотрела на меня. «Подожди минуту», — попросил я, после чего швырнул внутрь семена и призвал древня. На этот раз мы могли насладиться зрелищем, которого были лишены в локации с лифтом вниз. Помещение искривилось, будто огромная раскрашенная в цвета пекарни пасть, и с причмокиванием проглотила деревяшку. «Кель, будь добр, долбани эту хрень пиробластом!» Послышался виск, выходящий за пределы ультразвука, и пасть взорвалась потоком черноты, из которой на нас выпрыгнули три крайне необычных существа. Тела монстров походили на сплетение внутренностей, выкрашенных в черно-белые цвета. Ниже шли две тонкие черные палочки, заменявшие существу ноги. Поверх была накинута темно-синяя мантия, давно превратившаяся в тряпье, а под капюшоном горел слепой белесый глаз. Собственно, глаз и был всей его головой. Огромное глазное яблоко, прикрытое капюшоном. Троица синхронно достала оружие. Да, у них было и оно, белый меч с широкой рукояткой, наверное, в человеческую ладонь. Его обхватывала такая же тоненькая, дистрофичная ручка, будто у насекомого. Двое тварей сразу же бросились на нас, одного взяла на себя белая, а второго — Рейн. В тесном тоннеле было негде развернуться, а враг оказался неожиданно сильным. Тварь, сражавшаяся на мечах с белой, махала клинком так, будто столетиями оттачивала свое мастерство. Девушка отступала под напором противника. Враг Рейна был чуть послабей, но ему все равно пришлось принимать удары на каменную форму. К счастью, сражались с ними они не в одиночку. «Массовой физикой в Рейна!» — крикнул я. «Белая, назад!» Девушка отпрянула от врага, а мимо нее пролетела связка заклинаний магов. Сам Рейн перешел в форму спектра и активировал рывок, подлетая к третьему врагу. Двоих первых массовая магия снесла. Оба сгорели практически дотла, остался лишь выпавший с них фрагмент. Третий же сдаваться не спешил. С размаху воткнув свой толстый белый клинок в каменный пол, он некой силовой волной отбросил стихийного рыцаря. На лезвии клинка вдруг открылось множество хаотично расположенных слепых глаз. А затем, существо откуда-то изнутри тела произнесло, сильно дребезжащим неестественным голосом, будто его трясло. «Зачем, зачем ты причиняешь нам боль? Нам страшно, больно. Мы лишь хотим сделать тебя счастливым». 21. Ангелы, которые грезят. В нашу сторону из каждого слепого глаза выстрелил луч белой энергии. Сперва я подумал, что точность хромает, но как выяснилось, нет. Лучи ударили по стенам и начали ходить по ним, перекрашивая каменные стены в вот же дрянь. На стенах стало появляться что-то вроде разломов в некое зеркальное пространство, откуда полезли сородичи монстра. «Отступаем, быстро», — приказал я. «Гарри, прикрываешь». Парень приказу был явно не рад, но подчинился. Его наградный артефакт создал зеркальный щит между нами и тварями. Маги тоже не стесняясь били за спину, не сильно стараясь попасть. Их сила слишком удобна для каменных лабиринтов. Но, к счастью, мы были не сильно глубоко. Монстры за нами не спешили. Это немного настораживало. Может, стоит самим остановиться, приготовить ловушку? Мы устремились дальше и вскоре оказались в том же колодце. Широкая открытая местность, по идее, должна быть плохим спутником для этого вида чудовищ. «Кошмары», — повторила белая. Я направил руку на лужу и с волной энергии жизни призвал два зеленых стебля, которые образовали арку, скрыли ее под длинными лианами и открыли за ними вход в убежище. Изнутри показались десятники, ведущие армию некродендроидов. «Мне надоела эта локация», — заявил я. «Как и ты ей, проохоатчик», — послышалось из тоннеля, откуда мы вышли. Мы переглянулись. «При ей едлагаю сди елку», — проблеяло существо мерзким дребезжащим голосом, будто козу заставили под пытками говорить человеческие слова. «Ты свалишь и откроешь проход, не еет, мы сделаем вас счастливыми». «Все еех вас», — существо повернуло голову на бок. «Чей его ты хочешь, чтобы ты свалил, Херобора?» «А если так», — я моргнул, и существо тотчас же превратилось в девчонку из воспоминаний короля Артура. Моргана, кажется, и впрямь ничего так. Фигура была прикрыта лишь черно-белыми лентами. «Правда, я красивая, да так себе, глаза не в моем вкусе», — пожал я плечами и отдал ментальный приказ некродендроидам к атаке. Существам такой ход по душе не пришелся. Твари полезли из всех переходов, давая понять, что правильного выхода отсюда не привиделось. Неужели это некая локация-ловушка, тупик? Черные глаза на ножках превращались во все подряд, обнаженных людей, близких, мягкие игрушки, маленьких детей, будто пытались подобрать образ того, на что мы не поднимем руку. Но для таких фокусов было уже поздновато. Маги ударили массовыми заклинаниями, а новый облик в бою существам помогал слабо. Зато те немногие, что не стали бросаться в бой и превращаться во что попало, поступили как тот третий в первой стычке. Они вонзили глазастые клинки в каменный пол и принялись перерисовывать локацию. Твари быстро множились, причем созданные из иллюзий даже фрагментов после себя не оставляли, лишь осколки разбитого стекла. И я вдруг понял, что мы проигрываем. Это стало для меня даже чем-то сродни шоку, после того, как мы относительно легко расправились с тамарцами, столкновение с кошмарами оказалось нам не по плечу. И это пугало, напоминало нам, что мы все еще находимся лишь чуть немногим за первой десяткой этажей. Мы уничтожали чудовищ массово, но толку не было никакого, они просто призывали еще, выдавливали нас грубой силой, чего я никак не ожидал после тонких игр с разумом. Зачем вообще было нужно куда-то нас заманивать, если можно было с самого начала просто навалиться всем скопом? Почему-то это меня едва ли не взбесило. Передо мной были, по большому счету, стандартные мобы этого этажа, и они вот так просто уделают проходчиков такого уровня, как мы, в сухую, да хрен им. Наверное, я сильно пожалею об этом, но я призвал убежище. Не только этим уродом перекрашивать мир вокруг. Эффект оказался неожиданным. Твари оказались сразу окружены множеством боевых растений, турили сайны и в свете ярких алых прожекторов. И что самое главное, их было в 10 раз меньше. Копии в убежище не прошли. Что странно, раньше такого эффекта никогда не было. Существа не растерялись и повторили фокус. Ровно половина бросилась на нас, а другая вонзила клинки в почву и попыталась что-то предпринять. Белые лучи забегали по земле, вновь создавая разломы. Но на этот раз слишком долго. Защитная система убежища расправилась с ними быстрее. Отлично. Просияла белая. В ее левой руке было зажато маленькое слепое глазное яблоко. Фрагмент монстра. Только стоило это дорого, с сожалением сказал я и объявил всем. Короткий привал, обедаем и продолжаем. С этими словами я направился в сторону сердца материализовавшегося убежища. Вообще-то для привала было по моим планам еще рановато, но все равно использовал, можно сказать, козырь против обычных мобов. Это будет стоить тебе всего дневного запаса маны, заметил Сильван, собираясь из пустоты рядом со мной. И пусть, что-то не так, выглядишь раздраженным, а ты не выглядишь психоаналитиком, буркнул я. Накрой на стол и откорми уже наконец Астель, чтобы она не кидалась на мобов с урчащим желудком. Это я могу сделать и без личного присутствия, Арк. Мы с тобой связаны. Если я чем могу помочь, я тут. Образ, который принял тот монстр, меня выбесил, признался я. А затем я разозлился уже на самого себя, что вообще отреагировал. Для меня это смутные воспоминания, и только. Но что-то в подсознании само реагирует. Король Артур был более эмоциональным парнем, чем я. Со временем чувствительность притупляется, послышался неожиданный голос Белой. Она сидела на камне, материализованном в убежище. Девушка сняла броню и находилась в легкой юбке, скорее всего эльфийской, с узорными листьями, и в белой рубахе, напоминавшей скорее о 17 веке Земли. Ты о перерождениях, можно сказать и так, это одна из теорий змея. Он не поленился опросить разных проходчиков в свое время, чтобы найти ответ на этот вопрос. И что в итоге? На миг мне стало обидно, что из всех всадников выжил лишь мышь. Его навыки создания болезней мне совершенно не нужны. Просто еще одна боевая единица и козырь на случай особого вида противника. А вот змей, будь он вменяемым, очень бы мне помог. Тот, кто перерождался чаще, более мудр, рассудителен и хладнокровен. Так что в прошлом ты действительно мог быть более импульсивным, как и все мы. Я принесу кофе, улыбнулся Сильван и исчез. А ты сама много помнишь, я не задумываюсь об этом. Почему? Смысл? Мы там, где мы есть, Арк, есть только сегодня. Если бы я гналась на вчерашним днем, была бы черной, и убила бы тебя за нее. Но у меня есть лишь сейчас, а будущее, его тоже не существует. Многие ли из тех, кто живет здесь, могут похвастаться планом на день? Каждую минуту может случиться что угодно. Мы в огромном опасном мире, где существует лишь сейчас. Зацепись за прошлое или уйди в нереальное будущее, и настоящее тебя утопит. С чего тебя вдруг потянуло на философию? Не знаю. Наверное, потому, что настоящее ответило мне взаимностью. Мы на 17-м. Я забралась выше, чем принц. А ты соревновалась с ним? Нет. Принц он подавлял своей харизмой. За ним шли на верную смерть даже те, кого он в открытую называл мусором. Наверное, искренность. Ты искренен со своей командой, Арктур. Я не понимаю, к чему ты снова сравниваешь меня с ним. Он был неудачником. Это получается само собой. Она отвернулась в полоборота и чуть улыбнулась. Но, пожалуй, ты прав. Это глупая затея. К тому же, мы с ним были из одного мира. Ты помнишь свой прежний мир, как ты попала на стену. Ты была мобом локаций, слишком много вопросов, на которые я даже не пыталась искать ответы. Зачем, если есть только сейчас? Так что я помню только внешний вид мира. Принц сказал, что его мир выглядел так же, и что он называется Мельхиор. А вот ты с земли, как змей. Наверное, потому так же хитер. Значит, совсем ничего, только два факта. У меня в подсознании полно знаний об управлении пространством магии воды и талант к этой магии. И то, что я питаю слабость к озерам. Не знаю, почему. Наверное, я была какой-нибудь озерной феей или русалкой. И тогда я, возможно, эволюционировавший монстр, ставший проходчиком. Какое это теперь имеет значение? Я посвятила себя лишь одной миссии в этой жизни. Мое тело, душа и разум служат для ее исполнения. Кофе, сообщил Сильван, появляясь из никотуда с подносом. Куда направимся дальше? Пока мы беседовали, а остальные отдыхали и перекусывали, некродендроиды уже вырастили лианы вверх по колодцу. Над нами была локация, имитирующая храм. На миг прикрыв глаза, я сосредоточился на посылаемой артефактом на голове картинке. Перед глазами всплыл мрачный черный храм, посвященный темному богу. Черно-фиолетовые огни на стенах, с неестественно медлительными языками, намекали на присутствие мертвой магии. На больших сводчатых воротах был выбит символ в виде образа скованной множеством цепей девушки с чуть насмешливой презрительной улыбкой и коротким каре. Напротив нее замерла каменная статуя того же божества, и здесь меня проняло даже через посредника в виде растений. Дыхание сбилось, а сердце забилось чуть чаще от смеси сильнейшего страха и вожделения одновременно. За короткий миг я едва не сошел в ума от осознания, что ни одно существо во вселенной не может и в половину подойти к этому совершенству. С силой я заставил себя оторвать контакт и вышел из связи с растениями. Это был первый случай, когда меня задевают через нее таким образом. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Белая. «Да погоди минуту», – я перевел дыхание. Образ гребаного темного бога развеялся. «Сейчас я бы не смог вспомнить черты лица статуи. Что ты видел?» – спросила Белая, делая глоток кофе. «Локация проклятых. Факелы горят мертвой магией, а у самого колодца плавящие мозги срань. Статуя той, кого лучше не вспоминать», – мягко улыбнулась девушка, – будто ее моя проблема позабавила. Говорят, она была так красива, что по ее приказу поклонники совершали ритуальные самоубийства и приносили в жертву своих близких. В моем родном мире от нее многие пострадали. Той, это кого лучше не вспоминать, не понял я. Это и есть имя. Настоящего я не знаю. Его в принципе никто не упоминает. Говорят, если его назвать, случится прорыв мертвой магии или откроется портал в мир проклятых. Есть и такой, Белая улыбнулась и пожала плечами. Скоро магия выветрится, и ты забудешь, что видел. Но я бы на твоем месте сегодня обошлась без сна. Скорее всего, в них ты будешь вспоминать старину Тахи с теплом. Спасибо за предупреждение, скривился я. А без этого никак. Ты можешь напиться, накуриться, или съесть сильнодействующие снотворные, которое гарантирует отсутствие сновидений. Но лучше просто не спать, и не игнорируй угощение твоего парадокса. Сладкое тоже пойдет на пользу для мозга. Сказав это, Белая подала пример, откусив часть тортика и запив его кофе. Блаженно закрыла глаза на миг. «Наверх нам лучше не идти», — подвела она итог. «Пробить стену мы не можем, так как все пути оканчиваются пастью монстра. Просто перебьем всех. Это кошмары», — сказала Белая. «Они обладают частью свойств парадоксов и могут видоизменять локацию. И что ты предлагаешь?» — с любопытством спросил я. «Спуск», — решительно сказала она. «Ты ведь можешь пробить путь на 18-й отсюда? Хорошая идея, но нет. У меня будет не так много маны, когда я отменю призыв убежища. Тогда я буду ждать от тебя очередного чуда, Арктур. В этом нет нужды. Все чудеса уже были прописаны в терминале. Мне просто нужно немного времени». Второй раунд начался спустя пару часов, Когда после визита в Мирти я выпил пол-литровую кружку крепкого чая Хантера, запивая эликсиры повышения магической мощи, затем убежище было свернуто. Мы вновь оказались на поле недавнего боя. Сверху все так же лился дождь. Его нам обеспечивало, кстати, не локация наверху, а множество небольших труб между этажами, которые избрасывали вниз воду. «Знаешь, как называются эти твари?» — поинтересовалась Сейна и сразу ответила. «Фрагмент с них, зона грез». «Грез, блин, представляешь, обидно, что не ты открыла одну из локаций. ПФ, там был бы склад материалов. Ничего интересного, лучше глянь вот на это». Она вынула из камня белый меч, покрытый множеством незрячих и сейчас закрытых глаз. «Называется ангелитовый меч, эпик. Интересно, почему меч с таким названием стал частью кошмара? Любопытно», — кивнул я. «Но лучше им не пользоваться до изучения всех свойств в инфотерминале в убежище. Уже выяснила. Этот меч является фрагментом», — улыбнулась Сейна. «Называется, кстати, зоной ангелов. Но несмотря на название, это фрагмент кошмара». Она коснулась клинка, и один из слепых глаз открылся, уставившись в стену. На ней появился облик слепой Сайны без брони, в каких-то лохмотьях и с глазастым клинком в руках. «В чем подвох? Его могут взять только нематериальные сущности. Но я же синтетический дух. Значит, в локации было два разных видов кошмара под видом одного». «Любопытно», — задумалась Белая. «Идем, мне здесь уже порядком поднадоело», — сказал я и направился в случайно выбранную сторону. В пути, успокоившись на время, локация нас не прерывала, потому много времени это не заняло. Маны восстановилось не так много, да и то благодаря зельям, но хватить должно. Впереди появилась дверь, за которой, по идее, должно быть то, чего я желаю сейчас больше всего. Сосредоточившись на этой мысли, я толкнул дверь ногой, представляя, что выход находится именно здесь. И по ту сторону оказался довольно скучный антураж очередной окровавленной лаборатории со следами борьбы. На стенах висели плакаты и алая символика колдеров, а в отдалении мелкий урод, напоминавший краба на десятке мелких щупальцев и ртом на брюхе. Тварь самозабвенно лакомилась чьей-то плотью. Хорошая попытка. Я швырнул горсть семян с закономерным исходом. Комната сомкнулась за ними и заживала древня. Ну-ну. Захлопнув дверь, я сконцентрировался на силе своего нового навыка. Как это должно работать? Я потянул левую руку и представил, как пространство передо мной преображается. Мимо. Тогда что если так? Снова семена и обновление. «Дорогое удовольствие, получается, этот ваш астральный путь». Растения потянулись оплетать все пространство, опутывать стены, пол и потолок, скрывая под собой ложную дверь. Как-то раз голубь сказал любопытную вещь: «Все дело в квантовой запутанности и эффекте наблюдателя. Так работает эта механика стены». Добавив больше маны, я вырастил бахрому из растений, что плотно завешивали вход. Фокус удался. Гудини бы мной гордился. Я раздвинул шторку из листьев и увидел по ту сторону вовсе не штольню пещеры с редкими вкраплениями светящейся лазури. Впереди была настоящая стена. Более того, это было именно то место, что мы искали. Меня окатило морозным холодом, а где-то в отдалении послышался крик птицы. Кто-то до нас уже позаботился о том, чтобы юстициары могли себя чувствовать вольготно на нижних этажах. Спасибо доброму незнакомцу или неразумному монстру. Это сэкономит нам час, а возможно даже и несколько. Осталось только убедиться, что с той стороны есть птицы, и как-то приманить любую из них. Мы все же добрались до края стены. Судя по расстилающимся за дырой слоями облаков, до того края, что ведет в неизвестность, скрытую за ними. Есть ли с этой стороны вообще летуны? Наверху они обычно летят с другой стороны. Будет обидно, если их сюда не пропускает какой-то барьер, и нам придется идти обратно на другую сторону стены. Впрочем, Белая была уверена в результате. Вот и проверим. 22. Охота, наводящая ужас. Я подошел к краю и осторожно выглянул наружу. Впереди простирались плотные ряды пушистых облаков. Сейчас мы были к ним значительно ближе. Белая упоминала, что на 21-м они заканчиваются, так что там нам должен открываться ответ на вопрос, что же лежит по ту сторону. Почему-то в памяти об этом ничего не было, хотя король Артур должен бы бывать ниже, или кто-то из моих прежних воплощений, живших в период, когда проходчики спускались еще глубже. Ответить на этот вопрос я пока все еще не мог, но уже очень скоро смогу. Где-то на 18-м уже начинались первые белые хлопья, и на 19-м снаружи было бы уже ничего не разглядеть. Возможно, и летунов там уже не было бы. Есть ли они здесь? Карр, произнесла сидящая где-то в отдалении Воронов красную крапинку. Хотя нет, не в крапинку. Я присмотрелся получше и поморщился. Это были не пятна, а красные глаза, расположенные по всему телу Вороны как попало. Зрелище то еще, но чего еще ожидать от стены? Сойдет, если Альма подстрелит ее, как конкретно работает пересбор в разрушенных локациях. Обратился я к Белой. Стена пересобирает локацию так же, как если бы с ней было все в порядке, игнорируя дыру. Если разлом задевает стык между локацией, становится возможным взаимное проникновение монстров и, в редких случаях, создание новой цепи. То есть дыру она не заделывает в принципе, заделывает, но очень медленно. Каждый пересбор ее немножко уменьшает. Проблема в том, что новые дыры появляются быстрее, чем успевают зарастать прежние. Принцип понял, кивнул я. В таком случае здесь еще одна нелогичность. Стене выгодно выживание проходчиков и их далекое распространение, чтобы она могла чаще проводить пересбор и зарастать. Зачем тогда нужен был ивент? Вопрос не по адресу, Арктур. Буду рада узнать однажды ответ сама. Альма, обратился я к Энхе. Сможешь подстрелить что-нибудь безобидное? Например, девушка поискала глазами возможные мишени. Чуть ниже, у самого тумана нашелся еще один обитатель этой части стены. Из стены тянулась стальная балка, выступающая из конструкции, и на ней сидело что-то трехметровое, с рожей человекоподобного некроморфа, с руками и крыльями за спиной. Отсутствующая шея сразу перерастала в сморщенное, напоминающее гармошку, тело. Стало не по себе. Существо медленно развернулось в нашу сторону. Широкая улыбка, выходившая далеко за рамки человеческого рта, была неестественной. Подстрелить это, да ну нафиг, готов поспорить, тварь, сидящая напротив 18-го этажа мне точно не по душе. Я снова вернулся к Вороне. Та выглядела жутко, но сидела выше, и в целом не смотрелась особенно живучей. Один удачный болт меткой Альмы, и проблема будет решена, наверное. Давайте на всякий случай приготовим ловушку. Сомневаюсь, что это понадобится, но мало ли. Еще минут 20 ушло на приготовление на тот случай, если мы вдруг решили согреть рейдового босса. Кстати, Белая, а на кой черт Юстам вообще убивать летунов? Это же бессмысленно, сама же стена поддерживает их количество. Ну, во-первых, нет, не поддерживает. Летуны вне ее компетенции. Скорее, побочный продукт. Основная работа Юста – защита города от дивергентов, маньяков и опасных элементов. И борьба с проходчиками-бедствиями. Ты же слышал об их кодексе. Защити стену, да. Только не совсем понятно, от кого ее защищать. Я не знаю, какую роль играют именно летуны, но конкретно их стена не разводит. Они и сами справляются. То есть теоретически возможно полностью истребить всех летунов? Теоретически, повторила Белая. На практике это едва ли возможно. Не все полезут на тебя в лоб. Это не рабы стены. У них с инстинктом самосохранения все в порядке. Как и с оценкой собственных сил. Просто это странно. Если птицы так способны перелетать на эту сторону, в чем смысл их сдерживания? Только защита города, полагаю, пожала плечами Белая. Принц считал, что за веткой юстициаров что-то кроется, но конкретно в нашем домене этот путь закрыт. Так говорила Черная. В секторе нет рабочего терминала юстициаров, кивнул я. Именно. Возможно, этот путь раскрывается в другом секторе, где такой терминал еще есть. В 21-м есть, поделился я, но нет корректора раз, так что у них, считай, обрезана ветка проходчиков. Даже пятый этаж не могли взять. Плюс уровень сложности, конечно, не без того. Тем временем, Альма прицелилась, ожидая команды. Многоглазая ворона продолжала мирно сидеть, на торчащей из стены жерди, на фоне бесконечной стены. Ну, всем быть наготове. Альма, давай. Ответом послужил крик сокола, с которым сорвался каждый арбалетный болт сапфировой звезды. Попадание ощутили все, потому как все вокруг мгновенно обратилось во мрак. В один миг вокруг пропали все источники света, и выцвел весь мир. Я рванул Альму на себя, возвращаясь под защиту товарищей в пещере. Что с глазами? Это магия? Послышался голос кого-то из лиговцев. Это же не слепота, испугалась сына. Я активировал связь с растениями и быстро восстановил зрение через нее. Увиденная картина мне не очень понравилась. Птичка с простреленной головой уже приземлилась на том месте, где мы стояли минуту назад. Арктур, я ощутила ауру старшего, произнесла Тия, придя в себя. Миг, янтарная вспышка, и мы стояли уже друг рядом с другом в бесконечном лесу. «Тебе знакомо это существо?» – спросил я сходу, раз уж мне выиграли немного времени на обсуждение. В памяти стаи он был мифом. Хаархусы не спускаются так низко. Я рекомендую уходить отсюда. Не уверена, что смогу выдержать этот бой. «Ты, Далахан», – напомнил я, – «только на 9 минут. Этого недостаточно, чтобы справиться с ловцом мертвых снов. Помнишь, я говорила, что над стеной у всех есть свое место? Хаархус и Патрихус на вершине того, что доступно юстициарам. Но для Каэрт мы – пища, а для ловцов – пища. Каэрт, что ты о них знаешь? Лишь то, что его образ нарисован в сердце самого древнего гнезда. 17-й этаж – это не так уж и низко, если брать масштабы стены. Так что витков этого цикла должно быть еще с десяток. Мне неизвестно, как низко могут жить летуны, с сожалением ответила Тия. Возможно, с какого-то этажа птиц больше нет. Тогда разумно предположить, что развитие по силам идет динамичней, чем внутри. Хотя, как по мне, скорее там все же есть какие-то твари. Снаружи, по ту сторону стены, полно падали. Там не может не водиться каких-нибудь монстров. Боюсь даже представить, что там могло бы обитать, ответила Тия. Что ж, тогда я поступлю так, как скажешь, но бой будет тяжелым. Я тяжело вздохнул. Надеюсь, второй монстр, который сидел на уровне 18-го, был еще хуже. Тогда в этом хотя бы есть смысл. Выйдя из Мирати, я оказался все в той же черноте, которую детально обрисовали натянутые заранее по локации растения. С некоторых пор я старался всегда иметь что-то растительное поближе. Существо зависло в воздухе вертикально, расправила покрытые множество малых глаз крылья и чуть приоткрыла алую светящуюся пасть. Обратившись к растениям, я приказал тем атаковать, и в тварь выстрелили лозы. Пространства в изуродованной локации было достаточно, и на существо обрушилась вся мощь растительной ветви. Следом за растениями ударил ноги, всей мощью поставленных уже в 2 терминалах модификаций. Но и то поймало лишь ветер и черные перья. Черное пространство, которое окружило нас с появлением птицы, словно живое, начало подниматься вверх. Из ставшего шатким пола полезли черные руки с алыми глазами. Они хватали все, до чего могли дотянуться. Альма применила несколько развивающих чар, повышая характеристики и сопротивление отряда. Стало заметно легче. Чернота перестала так давить, а черные руки замедлились и будто ослабли. Теперь с огромным трудом, но удерживаться от давления мрака удавалось. Черноту прорезал алый луч света ионитов. Странный морок при встрече с ним начинал густо испаряться, уходя вверх сизым дымком. «Карр!» — раздалось сотнями голосов отовсюду. Тварь влетела внутрь, обильно махая крыльями. В нее сразу же вонзилось несколько стрел и заклинаний, превратив в кучку перьев. И она тут же восстала в другом конце локации. «Карр!» — повторила тварь. «Бейте на звук!» — скомандовал я, и теперь в угол полетело сразу все то, что не должно было случайно задеть товарища. Впрочем, птица восстала снова, сразу же выдавая себя своим карканьем. Однако сейчас вовсе не она была главной проблемой. Почерневшая локация изгибалась и скручивалась. Теперь до нас пытались достать уже и стены, и пол, и потолок. Призвав вход в убежище, я сразу отдал Сильвану приказ вывести фонарщиков. Так называли отряд дендроморфов, к которым Сейна надежно приделала ионные лампы. На свидание с птичкой шли иониты. «Дверь!» — с нотками страха предупредила механистка. С появлением красного света птичка заметно ослабла, и чернота больше не была абсолютной. Но искажать пространство птица не прекратила. Алые глаза на теле вороны бешено забегали по сторонам. Подскочивший к ней в рывке Рейн промахнулся, но спустя миг из короткого портала за птицей вышла белая, насаживая на меч. Морозная энергия прошлась по Аржию, и существо разлетелось веером ледяной пыли. «Ниекаха!» – захрипел кто-то в задних рядах. Одного из лиговцев только что прикончила вылезающая из стены черная рука, после чего попыталась затащить тело внутрь. Однако все это оказалось в поле алого света и застыло. Подскочившая Альма наложила воскрешение. Что было после, я не увидел. Ворвавшаяся в бой Тия попыталась уничтожить тварь другой тактикой и увела в свой мир. Вот только и здесь что-то пошло не так. Девушка перенесла к себе и меня. Мерлин тоже был тут же, как и Сейна. Здесь птица выглядела иначе и напоминала сгусток черных нитей со множества малых фонарей внутри. «Что это за хрень?» – спросил всадник. Тия не ответила. Все 3 артефактных камы свистели в безостановочной атаке шаманки на чудовищное существо. Но и оно здесь отбивалось, в отличие от реальности, множеством собиравшихся в щупальце черных нитей. Девушка была сосредоточенной. Серия ударов была частью стратегии, потому она не останавливалась ни на секунду, даже несмотря на то, что каждый был заблокирован монстром. Она набирала баф от хаоса, и каждый новый удар был чуточку сильнее предыдущего. Пока что она делала все очень спокойно и собрано, однако в таком темпе очень скоро она вновь войдет в свое маниакальное состояние, в котором может наделать глупостей. «Мы задержим его», — крикнул я, — «забери сюда Белую и Альму, его должна убить Альма, помни». «Ты еще не отказался от этой идеи?» — фыркнула Сейна. Выстрел болтерной винтовки селенитов пришелся точно в горящий краснотой шар внутри тела вороны. Вот только таких же шаров внутри было еще с десяток. Выхватив Майер, я бросился в ближний бой. Мерлин атаковал серией вспышек. Синий свет погасил еще парочку шаров. Птица болезненно взвизгнула. Ее полет становился чуть более неуклюжими, но победой тут и не пахло. До скорости тем не было далеко, потому серия взмахов Майера оказалась недолгой. Чертова птица в этом мире еще и контратаковала. Удар, тварь задела плечо. Еще один, черный шип из сплетающихся нитей пронзил солнечное сплетение. Какого хрена? Где защита манти? Я поймал тварь левой рукой за черное щупальце и активировал навык вампиризма Аурала. В конце концов мы сейчас находимся в астральном осколке. Тварь завизжала. Совсем уже не по воронье, а как какая-то лютая нечисть из глубин адской бездны. В меня же влилась черная энергия, не столько восполняющая ману, сколько давящая на мозги. Мир вмиг перекрасился в красно-черные цвета. Запахло кровью и ржавчиной. Так сильно, что я едва мог сдерживаться, буквально нечем было дышать. Чернота будто лезла мне в нос, рот, уши. Я почувствовал, как задыхаюсь. Ощущение, будто в живот засунули миксер и как следует прокрутили. Длилось это всего пару мгновений, но для меня они растянулись в вечность. Время будто застыло. Во всем мире остались будто лишь я и ворон, пьющий из меня саму душу. Боль была даже не физической, а чем-то большим. Страх стал физически ощущаем. Я понял, что начинаю терять себя и забывать, кто я такой и где нахожусь. Однако тварь напротив тоже ослабевала. Я держал бьющуюся птицу в левой руке, но в очередной раз не мог заставить себя прикончить ее, чтобы остановить нашу связь. Карр! Пророкотало чудовище, а затем кисть обожгло. Хлынул поток светящейся крови, полученной в наследство от спектров. Тя вернулась, и не одна. Я впервые увидел истинную боевую форму расы Ликиса. Белая походила на девушку-кошку с явно выраженными кошачьими чертами и крыльями за спиной. Однако появившиеся кошачьи черты нисколько не делали ее хуже или даже не похожей на человека. Она как бы была всем сразу. Грубо говоря, она сейчас походила на некое абстрактное небесное существо неземной красоты.